Пройдите туда, к моему письменному столу, и выдвиньте маленький верхний ящик, тот, что слева. Да-да, правильно. Принесите мне чистый конверт, который там лежит. Эмили принесла, как было велено, конверт. «Не скажу, что это важно, скорее всего, нет», — сказала мисс Персихаус. «Все так или иначе лгут, и миссис Уиллет имеет полное право поступать, как все». Она взяла конверт и пошарила в нем рукой. «Расскажу все по порядку. Когда эти южноафриканские дамы перебирались сюда со своими распрекрасными нарядами, с горничными и новомодными чемоданами, то мать с дочерью ехали на Форде, а горничные с чемоданами — на станционном открытом автомобиле. И, естественно, это было, как вы понимаете, событием. Я смотрела в окно, когда они проезжали, и заметила, как цветная наклейка оторвалась от чемодана и закружилась на краю моего участка. А я терпеть не могу беспорядка и всяких валяющихся бумажек. Конечно, я отправила Ронни ее подобрать и собиралась выбросить. Но она оказалась такой яркой и красивой, что, пожалуй, пригодится для альбома, в который я наклеиваю вырезки для детской больницы. Больше бы я о ней и не вспомнила, если бы миссис Уиллет ни раз и ни два не обращала внимания на то, что Виолетта никогда не покидала Африки, а сама она бывала только в Англии и на Ривьере. «Вот как!» — удивилась Эмили. «Именно так. А теперь посмотрите сюда». Мисс Персихаус протянула Эмили ярлык. На нем было написано «Мендельс Отель, Мельбурн, Австралия», — сказала мисс Персихаус. «Никакая не Южная Африка». «Полагаю, это не имеет особого значения, но за что купила, за то и продаю». «И еще вот, что я вам скажу. Я слышала, как миссис Уиллет называет свою дочку. Она зовет ее Куи. А это опять же характерно скорее для Австралии, чем для Южной Африки». «Подозрительно это, замечу я вам. Зачем скрывать, что вы приехали из Австралии, если вы на самом деле оттуда?» «В самом деле странно, — сказала Эмили. — И почему это они явились сюда зимой?» «Конечно, это ведь бросается в глаза, — согласилась мисс Персихаус. — Вы у них уже побывали?» «Нет. Собиралась пойти сегодня. Только не представляю себе, что я им скажу». «О, я вам сейчас устрою предлог, — бодро сказала мисс Персихаус. — Дайте-ка мне ручку, почтовую бумагу и конверт. Вот так. Теперь минутку». И после небольшой паузы она вдруг неожиданно разразилась страшным воплем. «Ронни! Ронни! Ронни!» «Что, он оглох? И что это он не идет, когда его зовут? Ронни! Ронни!» Ронни тут же примчался с кисточкой в руке. «Что случилось, тетя Каролина?» «Что тут должно случиться? Я тебя зову, и все. Вчера у миссис Уиллет был к чаю какой-нибудь особенный торт?» «Торт? Торт, сандвичи? Еще что-нибудь такое?» «Ох, и туго же ты соображаешь, мой мальчик. Ну что у вас там было к чаю?» «А, к чаю. Кофейный торт», — ответил едва пришедший в себя Ронни. «Сандвичи с паштетом». «Кофейный торт», — сказала мисс Персихаус. «Подойдет». И весело принялась писать. «Можешь идти красить», — обернулась она к Ронни. «И нечего стоять тут с раскрытым ртом. Гланды тебе удалили еще в детстве, так что причин нет». Она написала: «Дорогая миссис Уиллет, я слышала, у вас вчера к чаю подавали необыкновенно вкусный кофейный торт. Не будете ли вы столь добры и не дадите ли мне его рецепт? Знаю, что вы не откажете в моей просьбе, ведь инвалиду только и разнообразие в жизни, что полакомиться. Мисс Трефусис любезно обещала передать вам эту записку, потому что Ронни сегодня утром занят». А какой ужас с этим беглым каторжником! Искренне ваша Каролина Персихаус. Она положила записку в конверт, заклеила его, надписала: «Вот вам, моя милая. Вы, вероятно, увидите, что у дверей околачиваются репортеры. Много их ехало в фордовском шарабане. Здесь экскурсионный автомобиль. Так вы спросите миссис Уиллет, скажете, что вы от меня, и тогда проберетесь вовнутрь. Мне нет необходимости наставлять вас, чтобы вы там ничего не проморгали и воспользовались визитом наилучшим образом». «Вы так добры, — сказала Эмили, — так добры. Я помогаю тем, кто сам способен себе помочь, — сказала мисс Персихаус. Между прочим, вы не спросили, что я думаю о Ронни. Вероятно, он тоже в вашем списке. По-своему, он неплохой молодой человек, но до жалости слаб. С горечью должна признаться, что за деньги он готов на что угодно. Подумать только, что ему приходится терпеть от меня, а мозгов не хватает понять, что он был бы мне в 10 раз дороже, если бы время от времени возражал или посылал меня ко всем чертям. Да, остается еще капитан Вайетт. Этот, мне кажется, курит опиум. Его легко вывести из себя, и он становится самым невыносимым в Англии человеком. Ну вот, еще что-нибудь хотите узнать?» «Вроде бы нет, — сказала Эмили, — но то, что вы рассказали, по-моему, заслуживает внимания». Глава 18. Эмили посещает Ситтафорд-хаус. Весело шагая по дороге, Эмили еще раз отметила, как изменчиво утро. Все вокруг уже окутывал туман. «Ужасное это место для жизни Англия», — подумала она. «Если ни снег, ни дождь, ни пронизывающий ветер, так туман. А если и солнышко светит, то все равно такой холод, что зуб на зуб не попадает». Ее размышления были нарушены довольно грубым голосом, раздавшимся прямо над ее ухом. «Простите, вы случайно не видели бультерьера?» Эмили вздрогнула и повернулась. Через калитку к ней перегнулся высокий худой мужчина, темнолицый, седой, с налитыми кровью глазами. Одной рукой он опирался на костыль и с интересом разглядывал Эмили. Она без труда догадалась, что перед ней капитан Вайетт. Инвалид, владелец коттеджа номер 3. «Нет, не видела», — сказала Эмили. «Убежала», — сказал капитан Вайетт. «Такое нежное создание и совершенная дура. А тут эти машины». «Я бы не сказала, что на дороге много машин. Летом много шарабанов», — хмуро заметил капитан Вайетт. «Утренняя прогулка из Экземптона за 3 шиллинга 6 пенсов. Подъем к Ситтафордскому маяку, что на полпути от Экземптона, чтобы слегка заправиться». «Да, но ведь сейчас не лето», — сказала Эмили. «Все одно. Вот только что шарабан проехал. Наверное, репортеры отправились поглазеть на Ситтафорд-хаус». «Вы хорошо знали капитана Тревельяна?» — спросила Эмили. По ее мнению, инцидент с бультерьером был просто предлогом, продиктованным откровенным любопытством капитана Вайетта. Она была совершенно уверена, что ее особа сейчас главный предмет внимания в Ситтафорде, и не было ничего удивительного, что капитану Вайетту, как и всем, Захотелось непременно посмотреть на нее.